Тюрьму временно охраняли атаманские и красноярские казаки. Во дворе кормились кони, а караковый мерин капитана стоял на привязи. Капитан выговорил одному из казаков, не удосужились покормить. Подтянул подпруги на отощалом пузе мерина, вывел за тюремные ворота, ногу в стремя и ускакал. Попутно завернул на Благовещенскую взглянуть на дом, занятый губернским комиссаром. Капитан знал деревянный двухэтажный особняк, где в апреле-мае прошлого года выступал со стихами. Тут, в клубе имени Третьего интернационала, собирались военнопленные, немцы, итальянцы и поляки. Кипели споры о будущем России, о свергнутом самодержавии, и никто еще не знал, что произойдет в Сибири через какой-то год с месяцем. На крыльце деревянного особняка сидел на ступеньках какой-то странный человек в непомерно длинной поддевке с палкой в руках. Похоже, он дремал, пригревшись на солнце. Увидев капитана, он поднялся, снял старенькую шляпу, обнажив лысую голову, отвесил поклон. «Рад вас видеть, господин капитан, в добром здравии, весьма рад». «Только что видел Сергея Сергеевича с большой свитой. Узнал, что вы назначены начальником политического отдела. Отрадно сие, весьма отрадно. Хотя должность ваша не предвещает спокойствия. Дай-то Бог, чтобы победа белого движения была полная во всей державе. О том молитвие было вчера в соборе. Да не спошлет Господь милость свою России». Капитан узнал Гундосова человека, резко оборвал излияние. «Вы что, молитвы пришли читать, священник?» «Протодиакон при соборе на выходах владыки. Освобожден вчера из тюрьмы вместе с вами. Упрятан был ЧК за патриотическое сотрудничество с подпольным комитетом офицеров еще 17 декабря прошлого года. Что вас привело к полковнику? Вы его знали? Как же!» — кивнул лысой головой протодиакон. «С 904-го сотрудничал по искоренению подрывных элементов. И немало претерпел, немало». «Любопытно», — скрипнул капитан, глядя на протодиакона сверху вниз. «С охранкой сотрудничали?» Протодиакон скинул бесцветные узкие глаза на капитана, покачал головой. «С придержащими власть, а если фигурально, с политическим отделом при губернском жандармском управлении. Как вот вы теперь будете начальником такого же отдела?» Капитана покоробило сравнение его отдела с охранкой, но он стерпел. Так оно и есть, функции те же самые. Протодиакона надо выслушать, если он когда-то сотрудничал в охранке с Каргополовым. Кого же он еще знает? Возле крыльца зеленела трава, и Мерин изо всех сил тянулся к ней. Капитан спешился и отпустил коня на поводу. «Конь-то не кормленный», — заметил протодиакон. «Ишь, как хватает травушку! Так и люди в неволе. Хоть бы глоток волюшки, а ее нет, как нет». «Мне вот довелось сидеть 8 месяцев в мерзостной камере. Вспомнить страшно. С ворами и картежниками. И не мог я общаться с господами офицерами в других корпусах, особенно с Сергеем Сергеевичем, которого хотелось бы повидать. Подполковника сегодня не будет. Пойдемте ко мне в отдел. Может, я заменю вам подполковника?» Протодиакон, не уловив иронии, разразился по дороге похвальным словом. «Большущие заслуги имеет. Хотя бы в том же 905 году. Был у нас в губернии умный жандармский ротмистр, Головин по фамилии. Так он что придумал? Согласовал с Петербургом и создал при Доме просвещения будто бы тайный клуб интеллигенции. 7 нас было в том клубе. Главным Сергей Сергеевич. Он тогда служил в гарнизоне при интендантстве.